С войны пошел! Вспышка. Серая мгла, пронизанная зигзагами совсем рядом с ней. Мы на полных парах движемся прямо в туман. Уже знакомый, но такой же страшный грохот и стон металла. В реку падает третий мост-близнец, нас обдает мощным ливнем из выплеснувшейся из реки воды. Шагающие впереди закованные в доспехи воины безжалостно втаптывают в металлический настил монстров, перешагивают через узкую полуметровую щель в настиле, следом идут остальные. И мы оказываемся на втором мосту, еще больше приблизившись к середине громадной смертоносной реки. Спустя пару мгновений из-за наших спин доносится дикая мешанина звуков. Скрежет, хруст, звон, вопли раздавленных чудовищ, треск раскалывающегося льда. Позади нас на первый мост налетела огромная обледеневшая махина ледяной стены, укрепленной железом, подгоняемая магией и речным течением. Один за другим начали рваться дугообразные усилители. Вздыбился разорванными плитами настил, заплакали толстые сваи, и, не выдержав, мост круто накренился, поддаваясь напору врага. Еще один миг, и за нашими спинами остались лишь бурлящая речная вода, переполненная жуткими тварями. Путь к отступлению отрезан. Они же по течению с грохотом перекатываются две деформированные громады мостов, выполнивших свое предназначение. Вместе с мостами в воде кувыркались речные обитатели, увлеченные гигантами за собой. Еще одна мясорубка, крутящаяся уже без нашего участия. А выше по течению, вокруг нашего моста, пока было необычное затишье. Словно монстры вновь впечатлились нашей стойкостью и призадумались, даря нам небольшую передышку. «Око тактику! Красиво исполнено! Внимание! Архи сумели отогнать от своего моста речного стража, хотя он проломил настил и разделил их отряд надвое. Теперь страж ниже по течению от их переправы, но продолжает цепляться за сваи. Пока вы лидируете!» «Что у них за мост?» «Из зачарованного дерева. Эльфийская радуга. Редкая штука. Достигает любой длины. Но куда менее прочный, чем наш гномий. Но мы бы от такого не отказались. Вот только снежные эльфы дружат лишь с архами, мать их. О, речной страж снова идет в атаку. Архи что?» «Ничего. Продолжают пытаться вновь объединить отряды. Но никакого противодействия монстру не замечено. Они словно чего-то ждут и кидают на стража только непрестанный паралич и заморозку. Часть реки вокруг монстра проморожена в один кусок. Но толку? Или... неужели?» «Клауд!» Последнее слово наблюдатель из Барад-Гадура произнес с настоящим благоговением в голосе. «Клауд? Глупости. Страж того не стоит», — прокомментировала черная баронесса. «Продолжайте следить. Тактик всем. Сомкнуть ряды. Не расползаться. Лекари, воспользуйтесь передышкой. Стрелки, пересчитать боезапас. Количество оставшихся взрыв-зелий. Око тактику. Так и есть. Глупо или не глупо, но это Клауд. Клауд!» Архи совсем обалдели. Что-то у них пошло сильно не так. «Ускорьтесь. Око. Послать туда дополнительных разведчиков. Фиксировать все до мельчайших подробностей. Разрешаю пожертвовать двойкой птеров. Тактик всем перейти на бег. Плевать на усталость. Уходим от Армагеддона. Накинуть на отряд все имеющиеся ауры замедления усталости и плевать на расход маны. Уходим!» Получивший команду Колыван перешел на тяжелый бег, как и весь остальной отряд. «Теперь усталость будет нестись скачками вверх. Плохо дело. Над нами разом сплелись в радужное марево еще несколько магических аур. Сразу несколько магов отряда заглотнули содержимое дикодорогих, позолоченных пузырьков с пузырящейся синей маной. Но я понимал и разделял тревогу черной баронессы. Клауд. Клановый удар. Удар, мать его, клана. Мифическое умение разное у всех игровых кланов Вальдиры. Чудовищная магия, направленная только на разрушение. В большинстве случаев, если клан позиционирует себя как боевой. Но умение дается не всем кланам, а только тем, у кого имеется настоящая клановая цитадель, в сердце которой устанавливается клановый символ, служащий аккумулятором и одновременно источником разрушительной магии. И Клауд можно запустить далеко не каждый день, не каждую неделю и даже не каждый месяц. Насколько далеко знаю я, никогда не имевший дела с кланами, мифическое умение — клановый удар — можно запустить не чаще, чем раз в 180 дней. Это как бы изначальный срок. И только путем выполнения дико сложных заданий, вплетением в стены клановой цитадели особых чар, покупки специальных артефактов и путем еще многих изворотов можно сократить количество дней, необходимых для аккумуляции клановым символом энергии. И можно усилить клановый магический удар, на что потребуется еще больше сил и денег. Огромную роль играет и местоположение клановой цитадели, от свойства и типа местности, где стоит клановый замок. Поэтому сначала обычно узнают о деталях свойства своего кланового символа, проводят кропотливые расчеты и лишь затем закладывают первый камень в фундамент будущей клановой цитадели. Но ведь сейчас речь идет о клауде архитекторов, самого первого клана мира Вальдира. Если обычный метеор похож на взрыв ядерной бомбы, то клауд мощного старого боевого клана. Я даже не знаю, с чем можно сравнить подобный удар. Бить им по простому, пусть и сильному речному стражу — это все равно, что взрывать ядерную бомбу, чтобы избавиться от обычного дождевого червя. Что с архами, раз они пошли на это? Было бы куда логичнее использовать клауд против нас, раз уж они пустили на нас цунами. Причем только одно цунами. Черт, ум за разум заходит. Око тактику. Внимание! В Барад-Гадур поступило сообщение от главы архов. Привожу дословно. Архитекторы не спящим. Официально заявляю, водный удар был нанесен ахилотами из нашего отряда, оказавшимися кротами. Они же после сотворения цунами ударили по членам отряда. Убили троих. Сейчас кроты-ахилоты уничтожены. Дальнейшей агрессии с нашей стороны не последует. Прошу не начинать боевых действий. Прошу не препятствовать рейдовому отряду в Запределье. Понимаю, что вина лежит всецело на нашем клане. Готов обсудить вопросы компенсации в любое удобное для черной баронессы время. Принято. После секундной паузы послышался голос черной баронессы. Передай следующее. Информация принята. Военные действия остановлены. Как одно из условий компенсации, требую передачу нашему отряду одного из древних тайных знаний Запределья в случае обнаружения архами такового. Дальнейшие условия обсудим позже. Окей, передаю. И да, черная баронесса, началось. Ясно. Высоко-высоко в небе над облаками возникло огромное пятно дрожащего воздуха. Спустя миг начали проявляться контуры. Еще через 5 секунд я уже отчетливо увидел повисшую над облаками коническую монструозную скалу, направленную острым концом вниз, прямо на реку. В вершине скалы из облаков и воздуха соткался белокаменный замок с зубчатыми высокими стенами, с круглыми башенками, с золочеными крышами. Раздался громовой удар. В золоченые крыши с небес ударили сотни змеящихся молний, перетекших по белым стенам на конический утес и рванувшихся к его острому концу, направленному точно на бьющегося в воде исполинского речного стража. Острый конический скалистый край впитал в себя всю энергию, ярко засветился, но на этом дело не кончилось. Небесную синеву с треском прочертила черная трещина. Разрыв разошелся чуть сильнее, внутри мелькнули миллиарды звезд, показался громадный глаз, налитый яростной чернотой. Из небесного разрыва в замок ударила черная колючая вспышка, перетекшая в коническую скалу. «Магия смерти!» — завопил Уль. «И электричество! Черт! Наконец-то увидел клауд архитекторов! Что думаешь, Рос?» «Я думаю, охренеть!» — признался я. «А я думаю, будут архи плыть к Зарграду без клауда в арсенале. Класс!» И тут последовал дикий удар в виде золотого столба энергии с черными колючими вспышками внутри. Гигантское копье, сорвавшееся с раскаленного черным огнем скалистого конуса, ударившее точно в середину реки. А вот и клауд архов. «А я еще думаю!» — проорал Уль. «Думаю, что сейчас будет полный Ронг!» И тишина. Махали хоботами мамонты. На голове Колывана плясал веселый танец босоногий лысый эльф, выглядящий, словно призвавший саму смерть безумный шаман. Что-то кричало, повернув ко мне лицо Кира. Разевал рот Док. Но вокруг нас разлилась полная тишина. А затем полыхнула черная вспышка, и абсолютно черный столб бушующей энергии целиком ушел в землю. А мираж белокаменного замка разлетелся миллионом осколков и исчез. «И вот сейчас!» — не услышал, а прочитал я по губам Уля. Заливающийся веселым хохотом эльф встал на руки и заболтал в воздухе ногами, приветствуя Армагеддон. А лично я съежился, скрючился, прижался невольно всем телом к стреломету. потому что мне еще не приходилось видеть Клауд вживую, если только на видео. Да и что там был за клановый удар? Так, чепуха. Просто один из новоявленных и неспелых кланов показывал свою крутизну. Тут же мы воочию наблюдали Клауд, одного из мощнейших и старейших боевых кланов Вальдиры. Шах! Тишина стала еще пронзительней, в ушах пульсировал лишь стук перепуганного сердца. Там, где скрылся толстенный черно-желтый столб неведомой энергии Клауда-архитекторов, из земли и реки ударил вверх гигантский фонтан черной воды, пронизанный желтыми молниями. Фонтан опал, а затем во все стороны ринулось сплетенное из все той же энергии поле, расползаясь, будто пузырь исполинских размеров. Мост под нашими ногами задрожал. В небесах стремительно разбегались в стороны облака и тучи. Смотрелось так, словно облака испугались до жути увиденного с высоты, и сейчас, что есть силы в пушистых тушах, улепетывали прочь. Тут-то, наконец, и вернулся звук, подарив нам долгий и потусторонний хриплый вой, перемешанный со звуком от десятка дергаемых безо всякого порядка и рвущих гитарных струн. В море кишащей черно-желтой энергии, в этом сгустке энергетического поля, мелькнула вставшая на дыбы громаднейшая туша неведомого существа. Плоское бронированное тело напоминает формой деформированную суповую тарелку. Со всех сторон торчат длиннющие омерзительные тараканьи лапы и осьминожьи щупальца. А вот и речной папа, что штурмовал мост и по которому пришелся удар Клауда, обставленный красивыми декорациями. Тварь встала на дыбы, и на этом все закончилось. Никаких более действий от речного стража не последовало, потому что он на наших глазах разлетелся на миллион кусочков. В воду посыпались какие-то интересные штуки, трофеи, что мгновенно испарились. Клауд Архов вызревал очень долго. Удар был красив и потрясающ. Земля содрогалась и стонала. Облака от ужаса разбегались в стороны. Здоровенный кусок суши и воды — до сих пор покрыт шипящим энергетическим полем, смертельным для всех, кроме членов самого клана архитекторов. Речной страж не стал даже агонию толком изображать. Просто подпрыгнул и помер. Словно раздавленный тапком таракан. Да так, собственно, и было. Соотношение сил именно такое. Архитекторы только что раздавили шипастым тапком обычного таракана, на которого хватило бы куда меньшей бомбы. Также клановый удар испарил вообще все, попавшее в радиус его действия. На трофеи можно не надеяться. Все испарилось к чертям собачьим. Разросшееся энергетическое поле нехотя начало съеживаться, не дотянувшись до нас всего метров 20, но позволив нашим широко раскрытым от ужаса глазам вдоволь насмотреться на резвящиеся в черной могильной тьме яростные желтые молнии. От воды вздымался лениво колышущийся желтый пар с редкими черными вкрапинками. Зрелище сюрреалистическое, учитывая, что по воде не плыл слой ингредиентов. От монстров, что вместе с речным стражем осаждали мост, не осталось ничего. «Око тактику! Вот это да!» Пробился сквозь шипящие и непонятно откуда взявшиеся помехи взбудораженный голос из центра. Первобытные охотники на мамонта отложили в сторонку свои каменные топоры, достали из нычки ядерный фугас и показали до нельзя охреневшему доисторическому реликту, кто здесь хозяин. Око в шоке. Всем составом. А по теме? Клауд прозвучал. На месте удара воронка глубиной метров в 300, я не шучу. Сейчас воронка быстро заполняется речной водой. Поэтому и течение спало. Внутри воронки по-прежнему трещит странная энергия. Вода ею словно пропитывается. Там будто очередной заряд зреет, и когда воронка заполнится, все это рванет вниз по течению, поторопитесь. Отряд архов продолжает топать по мосту, полностью использовав смертоносность кланового удара и под его прикрытием сделав рывок. Они опережают вас на 250 метров. По монстрам разбежались уродцы. Это на самом деле был речной страж. Как только его жестоко завалили, перепуганные монстры ломанулись кто куда. Так что поторопитесь дважды. Поторопитесь дважды. — проворчал Уль. — Мамонты на пределе. Они же не лошади беговые. — Тактик Оку. Принято, спасибо. Тактик всем. Замедление до быстрого шага. Барс, готовь следующий мост. Тактик жабрам. Время искупаться. Бульк. Парочка ахилотов попросту спрыгнули со спины несущего их зверя и плюхнулись в ставшую мирной речную воду. Причину приказа черной баронессы можно было долго не искать. Она явно рассчитывала, что на речном дне могла оказаться захоронка. А вот я бы на это рассчитывать не стал. Река чересчур уж широкая и длинная. На поиски нужно очень много не имеющегося у нас времени. А сейчас можно лишь на удачу надеяться. Один из сухопутных игроков тут же сбросил в воду конец толстого каната. Возвращение эхилотов, их путь назад. Продумано у них все. Я ведь успел заметить две петли на канате. Это прям-таки рыбалка получается, где рыба добровольно кидается на крючок. В эфир посыпались другие приказы черной баронессы. Но наш позывной не звучал, и, крутнув головой, я мельком осмотрелся, ища взглядом своих боевых сотоварищей. Эльф продолжал радостно хохотать, упиваясь моментом и от избытка чувств шлепая колывана ладонью по затылку. Ну, с этим все понятно. Хочешь развеселить лысого эльфа? Устрой Армагеддон. Ты только глянь, как у него глазенки восхищенно сияют. Явно наступил пик любимого эльфом состояния под названием «интересно». Ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы само ничего не делало своими вредительскими ручонками. Док являл собой картину пораженного до глубины души лекаря, понявшего, что после подобного удара доктора уже не нужны. Равно как и могильщики. Ибо хоронить нечего. Вставшая на спине топающего мамонта Кэлен могла служить эталоном состояния «экстатичный восторг». Глаза как плошки, руки трясутся, губы дрожат, на лице неописуемое счастье. Девушка просто в диком восторге, выглядит чуть ли не как родная сестра Орбита. Топающие внизу воины выражали эмоции куда меньше. Я даже обиделся почему-то. Словно это я тот фокусник, что достал из-под полы Клауд и шарахнул им по реке. Точно. Я как фокусник, обидевшийся на вялость зрителей. Кира ошарашенно качает головой, на ходу скармливая своему питомцу большущий ком какой-то подозрительной оранжевой травы с синими вкраплениями. Мой тиран бодро бежит рядышком, пофигистично вывалив язык и показывая миру клыкастую улыбку. Полуорк Бом мрачен, как грозовая туча. Его губы шевелятся, но если умудриться услышать его высказывание, зуб даю, что там много ругательств, направленных в адрес идиота Фархов, умудрившихся уничтожить все трофеи. Для Бома это верхний предел тупости. Уничтожать трофеи? С такими придурками Бому не по пути. Гном Крей шагает со своим пэтом следом за Кирой и Бомом. Лицо спокойно, но вот глаза его выдают. Воин, если не в шоковом состоянии от увиденного, то в пораженном это уж точно. Да я и сам далеко не спокоен. Мы только что увидели нечто неземное. Как там сказала Ока? Воронка глубиной в 300 метров? Да уж, нехилую дырку в земле проковыряли архи. Есть с чего морально обалдеть. Как бы то ни было, архитекторы сделали главное. Они расчистили для нас путь. Противоположный берег быстро приближался. Мы почти преодолели очередной отрезок стального моста. Причем шли мы спокойно. Без ведения боя, без напряжения, без растрачивания столь важных ресурсов, как стрелы, бомбы, свитки и прочее. Спасибо вам, архитекторы, что распугали и уничтожили всю живность своим клановым ударом. Око тактику! Наблюдение подтвердило. Черно-желтая энергия Клауда окутала всех членов отряда архов, включая зверей. Это аура. Особая аура, раскинувшаяся в стороны от рейд-отряда метров на 10 с хвостиком. Настоятельно не советую сближаться с ними.